Глава 11, в которой леди Камила выигрывает спор. Леди Камила подошла к шезлонгам и взяла полотенце. Познакомились? Да, это госпожа Маргарита, свила Маргарита. Полина коротко рассказала о беседе, добавив, может быть, устроить что-то вроде коктейля в саду для соседей. Конечно, не сразу, а через несколько дней. Сейчас было бы неловко. «Неловко? Отчего?» — прозвучало из-под полотенца. «Госпожа Мингард, наверное, горюет?» Леди Камила упала на свой шезлонг и рассмеялась. «Готова поспорить на что угодно, что сегодня-завтра она снова укатит в Керкеру или устроит вечеринку у себя». «На три инжирины», — твердо сказала Полина. «На меньшее я не согласна». Спор был решен почти мгновенно. Когда солнце поднялось ближе к зениту и на пляже стало трудно дышать, дамы ушли в дом. Навстречу вышла Бидер, неся на подносе несколько писем и ножек для вскрывания конвертов. Леди Камила быстро просмотрела их одно за другим, два отложила в сторону, пробормотав «надо ответить». Четыре отдала камеристке, приказав выбросить. Последнее письмо было в незапечатанном конверте без надписи. Камила взглянула на Бидер, и та склонила голову. «Принес посыльный, миледи, 10 минут назад». «Вы проверили?» «Да, миледи, абсолютно безопасно». «Хорошо». Она вытащила из конверта листок дорогой бледно-сиреневой бумаги, пробежала глазами написанное и рассмеялась. «Ну вот, дорогая мисс Майнд, вы и проиграли. Нас приглашают на коктейль сегодня вечером. Соня, кто же еще?» «В Керкеру?» — спросила Полина с подозрением. «Нет, всего лишь на виллу Глория. Но чистить перышки придется всерьез. У Сони бывают на редкость интересные гости». И леди Камила в глубокой задумчивости стала подниматься по лестнице. Без четверти восемь Полина спустилась на первый этаж уже почти во всеоружии. Оставалось лишь надеть туфли. В кухне за столом сидел Юра, а кухарка Хрисула что-то делала у плиты. «Ого!» — сказал нахальный ребенок. «Это ты такая в гости собралась?» «Ну да. А что? Что-то не так?» Забеспокоившись, Полина попыталась посмотреться в начищенный серебряный кофейник. «Все так», — успокоил Юра, — «только непонятно. Ты что, ужинать собираешься? Перед гостями?» «Во-первых, нас звали на коктейль, а не на ужин», — пожала плечами она. «Во-вторых, мы не знаем, как там готовят, а еда нашей Хрисулы точно не подведет». Кухарка пробурчала у плиты что-то, что при желании можно было принять за благодарность. «И в-третьих, в гости лучше идти сытым, ну, если не к твоей маме». Она положила себе в тарелку пару штучек холодной долмы, потом зависла ложкой над салатником. «А лук в нем есть?» «А какой же салат без лука?» — поинтересовалась Хрисула. «Жаль. Тогда я свою порцию съем по возвращении». «А я сейчас!» Юра навалил в тарелку гору помидоров, огурцов и лука, сдобренных зеленым оливковым маслом и белой ломкой фетой. Вилла Глория сияла огнями. Свет лился изо всех окон. В саду порхали разноцветные магические фонарики, а розовые кусты у крыльца светились, словно лампы. Хозяйка встретила леди Камилу и ее спутницу радостной улыбкой. По движению ее брови к дамам подошел официант с подносом, и они взяли по бокалу шампанского. «Пойдемте, я представлю вам моих друзей», — сказала сияющая Соня. «Я очень хочу, чтобы все мои знакомые подружились». Полина представила себе бесконечное множество знакомых оперной дивы, и стала потихоньку искать пути к отступлению. Леди Камила чувствовала себя словно рыбка в воде, улыбалась, снисходительно принимала комплименты, протягивала руку для поцелуя. С этим наверное, надо родиться», — подумала Полина, следуя за подругой в кильватере. «Я, как деревенская дурочка, впадаю в панику, а вот Камила на своем месте». Впрочем, среди приглашенных гостей оказался знаменитый конструктор экипажей заводов «Даймлер» Эрик Вангенер, который не только слышал о госпоже Разумовой, но даже и читал ее статьи. Они как-то сразу зацепились языками, и паника потихоньку отступила, а затем и вовсе растворилась во влажном морском воздухе. Были на этом вечере и оба господина Стаматули, старший и младший. Улучив момент, леди Камила поманила Костаса пальчиком и увела с террасы в сад. «Ну?» — спросила она. «Что? Вскрытие сделали? Что оно показало?» Сублейтенант только рукой махнул. «В общем, не буду повторять медицинские термины. Умер господин Костелло от страха. Увидел, что змея его укусила, перепугался до сердечного приступа и умер. Несчастный случай». «Но змея-то откуда взялась?» «Да», — скривился он, — «откуда-то взялась. Кто-то ее на наш остров привез, и я попытаюсь выяснить, кто это сделал, если смогу. Поскольку никаких аурных следов прочесть не удалось, да и вообще после собачьих подвигов на бедном присмыкающемся ничего, кроме слюней, не осталось, попытаюсь пойти с другой стороны». «То есть?» «Буду искать, кто у нас интересуется ядами, змеями и тому подобным». Леди Камила задумчиво покивала. «Понятно. Ну, не сочтите за труд. Если будут новости, сообщите нам, хорошо?» «Непременно». Сублейтенант куртуазно поклонился, потом и хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл сказать. Одну трогательную деталь обнаружили, когда детально обследовали покойника. Он носил накладку, чтобы прикрыть наметившуюся лысину». «Вот как?» — глаза Камилы вспыхнули. «А вы помните, что сказал Юрий про неизвестного в саду, которого он видел с сумкой?» «Что у того была лысина», — проговорил сублейтенант. «Вы полагаете, это мог быть сам господин Костелло? Почему нет?» «Но мальчику человек показался коренастым, а Костелло был высокого роста». «Мальчик смотрел со второго этажа и в темноте. Другое восприятие, другой угол зрения, понимаете?» «Кажется, да». Сублейтенант остался в саду размышлять, а леди Камила неторопливо поднялась по ступенькам на террасу. Она поняла вдруг, что устала и хочет вернуться домой. Поискав глазами Полину, она увидела ее в кругу нескольких мужчин, весело хохочущую. Кивнула сама себе и подозвала официанта. «Видите, вон ту даму в винно-красном платье. Подойдите к ней и шепните на ушко, что я собираюсь уходить». «Да, миледи». Официант поклонился и скользнул сквозь толпу к веселой компании. Выйдя из сада виллы Глория, дамы остановились на берегу моря. Лунная дорожка звала куда-то вдаль, справа темнели горы, слева светились разноцветные огни соседнего городка, белая пена ткала и размывала кружева прибоя. Полина скинула туфли, подобрала длинный подол платья и по кромке воды пошла в сторону спящей магнолии. Через пару дней сублейтенант принес новость. Смерть Костелло признана несчастным случаем.